Репетиция. В прошлое воскресенье с нашим приятелем Веней Левандовским произошел такой загадочный случай, что он чуть было умом не помешался. Приезжает он, значит, в город с дачи, со станции Ноздревой. Ну, приезжает по причине летней жары, в чем был, в майке-сеточке, лавсановых штанах и в тапочках. Сходит с электрички и сразу берет наискосок, через привокзальную площадь, к крайнему дому проспекта имени братьев Гусельниковых. Там на углу цистерна стояла, автоприцеп, возле которой Веня обычно пивком освежался. Всякий раз, как с дачи приезжал. Правда, из этой цистерны пиво лили только в собственную посуду, в бидоны, допустим, или канистры, у кого что. Но Веня на этот счет не расстраивался. У него личная кружка всегда при себе была, в газету завернутая. За эту кружку ему, между прочим, возле любого киоска, не сходя с места, трояк давали. Но только Веня не брал, отказывался. Бесценная, потому что была кружечка. Другие любители единственную стеклянную банку по кругу пускают или выменивают ее на попить за половинку сушеного чебака. А Веня не спеша повторяет. Без нервотрепки. Так вот, подходит Левандовский к заветному углу, вертит головой туда-сюда и не обнаруживает цистерны. Нет ее ни на этой стороне проспекта, ни на той, ни во дворе магазина соки воды, нигде. Странно, думает про себя Левандовский. Если ее на пополнение укатили, то должны хотя бы кирпичики остаться, которыми колеса подпирают. Между тем кирпичиков нет, и мокрое пятно на асфальте не просвечивает, и окурки подметены. Постоял Веня в скорбном молчании возле пятачка, где функционировала дорогая его сердцу бочка-цистерна, и побрел дальше, вдоль по проспекту. Там, через полквартала примерно, действовало еще одно заведение с более крепкими напитками. Круглый такой павильончик под названием «Ветерок». Идет Веня и думает. Ладно, бог с ним. Хотя, конечно, жара и не климатит, но так и быть, выпью стакан барматухи из-под конуса. Только подходит он и видит, павильончика тоже нет. А на его месте стоит полосатая скамеечка в окружении двух свежепобеленных урн-мусорниц. У Левандовского даже ноги ослабли. Сел он на эту интеллигентную скамеечку и за голову схватился. «Ой-ой-ой», — думает, — «караул! Неужели я, мать честная, по ошибке в какой-нибудь другой поезд забухался и приехал не в тот город? Вот это будет номер!» А действительно, для него в чужом городе оказаться просто катастрофа. Во-первых, в кармане всего 2 рубля 40 копеек. Во-вторых, если помните, сверху на нем только майка-сеточка и рваные тапочки. Тапочки он, кстати, собирался отремонтировать в кредит у знакомого холодного сапожника дяди Пети. «Ну, — размышляет Левандовский, — если и дядю Петю не найду, тогда уж точно. Тогда уж сомнений быть не может, наверняка я не в своем городе». Перебежал он на другую сторону проспекта. Нет дяди Пети, только пух тополиный жутко кружится на месте его будки. Вот тут Левандовский и почувствовал, что отключается. Явственно услышал, как в голове у него что-то сдвинулось. Глянет он вдоль улицы. Вроде все то же самое. Справа 4 панельных дома, слева 4 панельных дома. На одном из домов через весь фасад знакомый лозунг висит «Внедряйте». А переведет взгляд на пустоту, где, по идее, дяди Петина будка должна быть. И сразу в глазах у него красные мухи и к горлу тошнота подступает. Собрал он все самообладание, подошел к постовому милиционеру. Стал ему экивоками объяснять. Не нахожу, мол, знакомых ориентиров. И вообще, какой город, если не секрет? Милиционер над Веней посмеялся. Тот город, сказал он, и проспект тот же самый. А ты иди-ка лучше, браток, в скверике полчаса отдохни в холодке, и все твои приметы обратно найдешь. Веня так и сделал. А дальше с ним случилось, как в детстве, когда, помните, мама говорит «закрой глаза, открой рот» и кладет в открытый рот шоколадную конфету. Так и с Левандовским. Вышел он через полчаса из скверика и видит, дядя Петя сидит в своей голубой будке, полный рот гвоздей у него, подметки гражданам приколачивает. В павильоне ветерок двери хлопают, а в дальнем конце проспекта желтеет родная бочка-цистерна. Словом, программа у Вени не сорвалась. Он прекрасно освежился пивком из личной кружечки, принял на радостях 2 стакана барматухи и подшил тапочки. Но один вопрос его, тем не менее, беспокоил. Веня повернул назад, дошел еще раз до дяди Петиной будки, проконсультироваться все же насчет своего временного затемнения. Дядя Петя Веню успокоил. «Да никакое у тебя не затемнение», — сказал он. «Просто на этой улице, говорят, через 2 дня должна иностранная делегация проехать, и тут маленькую репетицию устроили». «А коренных изменений не ожидается?» — спросил Веня. «В смысле ликвидации точек. Не слыхал, дядь Петь?» «Коренных вроде не ожидается, так что иди хладнокровно и будь спокоен». И Левандовский пошел, размышляя по дороге, что если не ожидается коренных изменений, тогда еще ничего. Тогда еще жить можно.